Глава 11. Дмитрий Александрович Потанин кончил курс в университете и получил место учителя в одной провинциальной гимназии. Вчера он устроил прощальный вечер своим товарищам, а сегодня сидит все утро с Ольгой, которая пришла помочь ему уложить его вещи и проводить его на железную дорогу. Комната, занимаемая им, почти так же мала и бедна, как та, в которой жила Ольга. Чемоданы, стоящие среди пола и валяющиеся всюду клочки бумаги, обрывки старых тетрадей и книг, окурки папирос, сломанные перья и разный хлам, неизвестно откуда появлявшийся при переезде, придают ей еще более унылый вид. Но этот вид не производит впечатления на брата и сестру. Он сидит на кровати, с которой уже снято постельное белье, она на закрытом и увязанном чемодане, и они весело разговаривают. «Я рад», — говорил он, — «что мне дали место именно в Ка. Мать может там жить со мной вместе. Это будет для нее большим утешением. Да и приятно повидаться со всеми родными и старыми знакомыми. Я думаю, тебя там никто не узнает», — смеясь, сказала Ольга. «Ты очень переменился за последние годы». Дмитрий Александрович заглянул в небольшое зеркало, висевшее над его комодом, и, по-видимому, не остался доволен своей наружностью. Да и трудно было остаться довольным. Из румяного, стройного юноши с густыми, шелковистыми кудрями и блестящими глазами он превратился в человека уже почти немолодого, со впалыми щеками, зеленоватым цветом лица, обвислыми волосами, преждевременными морщинами на лбу. «Да», — вздохнул он, — «нелегко бедному человеку без всякой поддержки одними своими усилиями пробить себе дорогу. Еще бы год-два такой жизни, какой мне приходилось жить здесь». Он с отвращением оглянулся кругом. «И я бы, кажется, не вынес. Хорошо, что все это уже прошло», — прибавил он более веселым голосом после минуты молчания. «Несмотря на все трудности, я все-таки добился своего. И чем тяжелее была борьба, тем приятнее, наконец, достигнуть цели. В Ка я отдохну от всех здешних лишений и поздоровею, пожалуй, даже помолодею». «И я к вам приеду доктором», — улыбаясь, сказала Ольга. «И вся наша семья опять будет в сборе». «Ну, у тебя это пустые мечты», — возразил брат. «Впрочем, мы не будем на прощание спорить», — прибавил он, заметя на лице сестры выражение неудовольствия. «Во всяком случае, я со своей стороны готов помочь себе осуществить твое желание. Как только я устроюсь-ка, я каждый месяц буду присылать тебе несколько денег». «Ах, нет, нет, пожалуйста, не нужно», — живостью перебила Ольга. «Я устроилась отлично, и теперь пока мне ничего не надо. Когда понадобится, я напишу тебе, а до тех пор не присылай, прошу тебя». «Да чего же так?» — удивился. Несколько обиделся даже Дмитрий Александрович. «Твои деньги другим нужнее, чем мне», — отвечала Ольга. «Надо бы успокоить маменьку и о младших детях позаботиться. Особенно о Маше. Ты ведь отдашь ее в гимназию, Митя?» «Ну, конечно. Надо будет дать ей какое-нибудь образование». Ольга проводила брата на железную дорогу, и они распрощались очень нежно, хотя без особенной грусти. Занятые каждый своими делами, они редко видались, да кроме того, он никогда не сочувствовал стремлениям сестры, а она давно перестала считать его своим другом, поверять ему все свои мысли. Теперь он достиг цели, он получил высшее образование и возможность безбедно жить своим трудом. Он был счастлив и гордился своим успехом, а ей еще предстояло несколько лет тяжелой борьбы. Да, он может быть доволен собой. Нелегко дались ему эти года, думала молодая девушка, следя глазами за поездом, носившим брата. «Когда-нибудь, может быть, и я буду чувствовать то же, что он теперь», — мелькнула в голове ее, и веселая улыбка осветила лицо ее. «Как хорошо, что я отказалась от его помощи», — продолжала она думать, идя от вокзала к себе домой. «Он все еще не верит мне. считает, что я пустая мечтательница. Как хорошо будет, если я добьюсь своего сама, без всякой поддержки, собственными усилиями. А я, наверное, добьюсь. Главное сделано. Я на курсах, и мне есть чем жить. Действительно, 2 месяца тому назад Ольга начала посещать медицинские курсы. И этот первый шаг к достижению заветной цели радовал ее до того, что все, и настоящее, и будущее представлялось ей в розовом свете. Все профессора оказались ей необыкновенно умными и учеными, все подруги необыкновенно симпатичными. Лекции, которые она слушала, и учебники, которые читали, необыкновенно интересными. Даже серое петербургское небо смотрело на нее уже гораздо приветливее прежнего. Своими средствами к жизни она была вполне довольна, хотя на самом деле они были крайне скудны. Весной Софья Дмитриевна умерла от чахотки и перед смертью передала ей один из своих уроков. Надо было заниматься 3 часа каждый день с 2 девочками за 20 рублей в месяц. Кроме этих 20 рублей у Ольги ничего не было, но она считала себя вполне обеспеченной. Она поселилась в одной комнате с 2 такими же бедными студентками. Они все расходы делили сообща. Экономничая на пище, на свечах, на всякой мелочи, умудрялись сберегать несколько рублей на покупку разных дорогих учебников и руководств, без которых невозможно было заниматься. Экономничать им, само собой разумеется, приходилось очень сильно. Часто ложились они спать с пустым желудком, часто должны были кончать занятия раньше, чем хотели, потому что лампа догорала, а керосину не на что было купить. На одежду им почти не оставалось денег. Ольга привезла из Кашубку, хотя старенькую и не очень теплую, но все же ей было лучше, чем ее подругам, из которых одна всю зиму проходила в какой-то коротенькой кацавеечке, а другая, выходя на улицу, должна была закутываться в плед, служивший ей в то же время и одеялом. Несмотря на все эти лишения, все 3 девушки были бодры и без малейшего уныния глядели вперед. Жизнь втроем, представлявшая выгоды, имела с другой стороны и большие неудобства. Никогда ни днем, ни ночью не оставаться одной, постоянно остерегаться, как бы не стеснить других, не помешать им. Это неприятно. Ольга обыкновенно после обеда уходила на урок и, только возвратясь домой в 10 часу, могла приняться за занятия. А подруги ее в это время хотели отдохнуть, поболтать, посмеяться, принять у себя гостей. Кроме того, одна из них ложилась всегда рано спать, так как ей приходилось давать уроки до начала лекций, и она должна была вставать 6:00 утра. Вечером подруги часто не давали ей заснуть, а утром она почти всегда будила их, хотя и старалась как можно тише одеться и уйти. Каждой девушке приходилось во многом стеснять себя, соблюдать осторожность в словах и поступках, чтобы не оскорбить своих сожительниц и не подать повода к ссоре. Они все 3 вполне сознавали необходимость этого, но на деле не всегда могли выдержать, и тогда жизнь в их небольшой комнатке становилась очень неприятной. Быть по необходимости неразлучным с человеком, которому мы наговорили и от которого услышали разные колкости, очень тяжело. А тут еще приходится или себя стеснять для него, или стеснять его. Хорошо еще, что и сама Ольга, и обе ее подруги были несварливого характера, и всякую небольшую размолвку спешили как можно скорее покончить миром. Благодаря этому, благодаря своей неприхотливости и взаимной уступчивости, они без горя прожили зиму и успели хорошо подготовиться к переходным экзаменам 1-го курса на 2-й. Следующий год оказался для Ольги гораздо тяжелее. Одна из ее подруг вышла замуж, другая заболела так серьезно, что принуждена была на время уехать из Петербурга, и молодой девушке пришлось жить одной. Несмотря на все ее старания, денег, которое она получала, не хватало ей даже на самое необходимое, а тут, как нарочно, ученицы ее заболели корью, не учились, и она целый месяц ничего не заработала. Одежда ее привезенная еще из Ка, приходила в ветхость. Необходимо было подновлять ее, а для этого не было другого средства, как отказываться от пищи. Теперь Ольга поняла, как можно жить так, как говорила Софья Дмитриевна, обедая не каждый день. Она не чувствовала себя несчастной. У нее не являлось желание бросить эту жизнь, и как в каждом письме советовала мать и Митя вернуться в Ка, в круг семьи. Занятия на медицинских курсах сильно интересовали ее. Теперь уже она училась не для того, чтобы сравняться с мужчинами, а просто потому, что это было ей приятно, увлекало ее. Одна беда. Она чувствовала, что слабеет, что здоровье изменяет ей. Часто на лекции она вслушивалась в слова профессора, она силилась усвоить себе его объяснение, и вдруг в глазах ее темнело, в ушах делался шум, она совсем переставала понимать. Иногда которая-нибудь из подруг звала ее провести у себя вечер, она знала, что там соберется молодежь, будет весело. Ей, пожалуй, бы пойти, но она ощущала во всем теле какую-то усталость. Ей тяжело было двигаться, тяжело говорить, завертывалась в большой платок, бросалась на постель и весь вечер проводила в каком-то неприятном полусне. Ученицы ее стали замечать, что она часто бывает раздражительную и нетерпеливую, и мать их несколько раз говорила ей: «Что это вы все нынче кричите на детей, Ольга Александровна? Разве они учатся хуже прежнего? Или вы сами нездоровы?» «Боже мой, неужели я в самом деле нездорова? Неужели я серьезно заболею?» — с тревогой думала Ольга. «Что же со мной тогда будет? Я потеряю уроки, мне нечем будет жить, придется бросить медицину. Нет, не надо давать себе расхвораться, надо ободриться». И молодая девушка всеми силами бодрилась, заставляя себя и ходить в гости, и заниматься, несмотря на все более и более овладевавшую ею усталость. Несмотря на припадки лихорадки, мучившие ее по ночам, она старалась сдерживать свою раздражительность и сохранять видимое спокойствие, хотя всякая безделица ужасно сердила и возмущала ее. Занятия на медицинских курсах были в этом году гораздо серьезнее, чем в предыдущем, требовали гораздо более усидчивости и напряжения. «Я, кажется, совсем поглупела. Я ничего не понимаю, ничего не могу запомнить», — с отчаянием говорила Ольга, отталкивая от себя книги и тетради, над которыми она сидела часа два, напрасно стараясь заучить множество трудных названий или мысленно повторить себе объяснение профессора. А время шло. Зима кончилась, настала весна, а с ней экзамены. Экзамены, страшные для всех учащихся. В этом году Ольга ждала их с меньшим волнением, чем в предыдущем. Ее чувства как-то притупились. Ей главное хотелось скорее кончить и отдохнуть, совсем отдохнуть. Уроки ее на лето прекращались, и она решила, что примет от Мити деньги на дорогу и проведет каникулы в Ка. Первый экзамен сошел у нее довольно хорошо, второй слабо. Профессор только из снисхождения поставил ей удовлетворительную отметку. Ольга испугалась. «Господи, неужели я срежусь?» — со страхом думала она. «Нет, надо отбросить эту глупую усталость. Надо постараться». Она напрягла все свои силы, не спала две ночи напролет и явилась на третий экзамен, по своему мнению, очень хорошо приготовленную, но страшно бледная, с воспаленными глазами, с сильной головной болью. Первый вопрос, предложенный ей профессором, казался от дела очень хорошо знакомого ей. Она попробовала отвечать, хотела заговорить, и вдруг мысли ее спутались, она как-то разом все забыла и не могла произнести ни слова. Профессор попробовал предложить ей еще несколько вопросов. Все то же тупое, безнадежное молчание. Она сама не помнила, как вышла из залы, как пришла домой, как легла на постель, едва голова ее упала на подушку, как ее охватил тяжелый свинцовый сон, и она проспала таким образом до следующего утра. Проснувшись, Она долго не могла очнуться, долго не могла собраться с мыслями. Она чувствовала только, что ее гнетет что-то тяжелое, неприятное, и вдруг она вспомнила все. Живо представилось ей то унизительное положение, в котором она находилась вчера, и все последствия этого положения. Она не выдержала экзамена, она не перейдет на следующий курс. Как расскажет она об этом в К? Как отнесутся к этому ее домашние? Что станут они говорить? О, это легко было предвидеть. Они станут повторять свои бесконечные уверения, что наука не женское дело. Они станут жалеть о том, что она там похудела и побледнела. Будут твердить, что она потеряла здоровье и ничего не приобрела. Опять будут называть ее пустой мечтательницей и убеждать бросить бредни и спокойно жить с ними. Что ответит она им? Чем разубедит их? Она в самом деле расстроила здоровье и не приобрела требуемых знаний, не выдержала экзамен. Так что же? Значит, согласиться с ними? Отказаться от своего намерения? Остаться там? Нет, нет, ведь это только несчастная случайность, временное нездоровье. Ведь на самом деле она не глупа, она может заниматься. Конечно, не теперь. Теперь она так устала, но отдохнув немного. Ведь со всяким может случиться, что он не выдержит экзамена. Неужели из-за этого бросать все? Они, наверное, будут уговаривать, требовать, опять спорить, бороться, бороться. Ей придется теперь, когда она так устала, так хочет отдохнуть, одно средство — не ехать в К, остаться в Петербурге. Но чем жить? Ну, все равно, авось не умрем с голода. И, успокоившись на этой малоутешительной мысли, молодая девушка как-то тупо жила день за днем, проводя большую часть времени в постели. На экзамены она больше не ходила. Не выдержав, из одного предмета можно было выхлопотать себе переэкзаменовку осенью, если остальные экзамены сданы вполне успешно. Но Ольга чувствовала, что не в силах приготовиться к ним совершенно удовлетворительно, и ни за что она не хотела опять играть на них неприятную роль тупоумной школьницы. Так прошло недели две. В один теплый майский вечер молодая девушка сидела у окна в грустной задумчивости. Накануне она распрощалась со своими ученицами и теперь придумывала, как бы найти себе на лето какой-нибудь заработок, чтобы буквально не умереть с голода. Вдруг в дверях ее комнаты раздался смех и говор несколько молодых голосов. Ольга нахмурилась. Она вовсе не была расположена ни сама болтать, ни слушать веселую болтовню. Но делать нечего. Нельзя же не принять гостей. Хозяйка ее уже объявила им, что она дома. В комнату вошли три молодые девушки, ее подруги по курсу. «А мы к вам, Потанина, с предложением», — сказали они, скинув шляпки и усиживаясь кое-как на стулья и окна. «Мы знаете, что затеяли? Как только кончатся экзамены, мы улетаем из Петербурга, нанимаем себе простую крестьянскую избу где-нибудь недалеко и переселяемся туда на все лето. Будем пить молоко, ходить за грибами и запасаться здоровьем на зиму. Хотите с нами?» «Мне это невозможно», — печальным голосом отвечала Ольга. «Я должна на лето приискать себе занятия, иначе мне нечем жить». «Вот выдумали вам занятия», — кричала одна из молодых девушек. «Да ведь вы совсем больны. На что вы будете похожи зимой, если не подкрепитесь залито?» «Что же мне делать, если нельзя?» — с некоторым раздражением отвечала Ольга. Гости о чем-то пошептались между собой. «Знаете что?» — обратилась одна из них к Ольге. «Мы поселимся в какой-нибудь глуши, где нам будет очень-очень дешево жить. Переезжайте с нами. Вы нам заплатите свою долю зимой. На будущий год, — прибавила другая, — вам будет легче заниматься, так как вы останетесь на втором курсе. Вы можете прихватить лишний урок, и деньги у вас будут. А мы уж так мечтали жить все вчетвером. Не отказывайтесь, пожалуйста. Не упрямьтесь, милая», — прибавила третья. Ольга хотела возражать, хотела отказаться от великодушного предложения подруг, но делалось так радушно, таким искренним дружелюбием, и она так живо чувствовала потребность и отдохнуть, и укрепиться, что у нее не хватило сил спорить, и она согласилась со слезами благодарности, пожимая руки своих гостей. Да чего было и не согласиться? Какой стати отказываться от товарищеской помощи людей, которые живут одной жизнью, испытывают одинаковые с нею невзгоды, стремятся к той же цели и преодолевают те же трудности?